Глава 8. Сражаться с более сильным противником куда легче, чем с более опытным. Если Калаврата я мог взять скоростью и измором, то с персидским принцем такой фокус вряд ли сработает. Молодой мужчина на самом пике физической формы, но при этом обучавшийся с самого раннего детства. Отвратительный противник, с которым я вряд ли сумел бы совладать, останься он хладнокровен. А потому я сознательно шел на конфликт, подначивая и беся его всеми доступными способами. «Ну, брат-то ладно. Молодой, глупый, но старший. Похоже, еще хуже», — рассмеялся я, дожидаясь, пока Максим подготовит доспех. «Куда ты собрался, твое высочество? Или титул — это все, что тебе досталось от славных предков?» Принц сжал губы, но сдержался. Доспех Михаила по понятным причинам оказался непригоден к дальнейшим схваткам, и Вахамеде тоже пришлось дожидаться новой брони, но если в случае с дуэлью Долгорукова и Лехи толпа разделилась примерно поровну, то сейчас у третьекурсников фанатов явно было с избытком. Несколько даже спустились с трибун, чтобы переговорить с ним, бросая на меня укоризненные взгляды. Кажется, они его успокаивали и готовили к бою. Отвратительная ситуация. «Господа, может, вы и на арену вместе с ним выйдете? А то он в одиночку не сможет. Не дойдет до центра и поскользнется», — продолжил подначивать я, но добился лишь новых укоризненных взглядов. «Доспех долго не протянет», — прокомментировал стоящий рядом Краснов. «Я его на один бой готовил. Реактор, конечно, выдержит, он с тысячекратным запасом исполнен, а вот суставы могут пойти в разнос». «Плохо», — поморщившись, проговорил я. «Нового нам не дадут. Хоть собственные штурмовые доспехи в шлюпе вози. Постарайся подкрутить, что можешь, так, чтобы оно хоть пару ударов выдержало. Скорее всего, часть урона придется принимать на броню». «Отговаривать не стану, но ты уверен, что это хорошая идея?» — обратилась ко мне супруга, когда рядом никого не оказалось. «Не ты ли мне совсем недавно рассказывала про императорское слово и его нерушимость?» — удивленно посмотрел я на жену. «Он заявил о претензиях в проведении дуэли. Так что либо я его раскатаю в блин, либо придется признать, что он прав. А это в нашей ситуации недопустимо». «В таком случае будь аккуратен, милый, и покажи ему все то же, о чем рассказываешь нам на тренировках». Поцеловав меня в щеку, проговорила Мальвина, но мне послышалась в ее голосе издевка. Не к добру это. Но проблемы нужно решать по мере их поступления. «Господа, никто не хочет отказаться от этого глупого спора?» — спросил куратор. «Дуэль ваших подзащитных уже окончена. Просто признайте ее результаты и разойдитесь с миром». «Этот человек оскорбил мою семью», — порывисто сказал персидский принц. «Ему нет прощения». «Если баран сам идет под нож мясника, стоит ли обвинять в этом мясника?» — спросил я, с усилием пожав плечами. В резонансном доспехе сделать это было не так-то просто. «Достаточно, я все понял», — вздохнув, проговорил куратор. «Схватка происходит до сдачи одной из сторон, травмы или потери сознания. Начали!» Куратор отскочил в сторону куда более резво, чем в начале прошлой дуэли, и мой противник одновременно рванул вперед. Вот только жар опасности нахлынул на меня не спереди, а сзади. Прыгнув в сторону, я с удивлением увидел пролетевший мимо огненный шар, через мгновение растворившийся в воздухе. Шутки кончились. Не собираясь подставляться, я ударил сильнейшим из своих конструктов — ядром. Оно без проблем ударило точнёхонько в грудную пластину врага и растворилось без следа, словно и не было способного пробить метровый бетонный блок резонанса. Такого я совершенно не ожидал, а потому не сразу заметил, что мой противник, едва заметно задержавшись, создал новый щит. Тонкая, почти невидимая даже моему взгляду, пленка держалась у самого его тела. Если в первую секунду я подумал над тем, что она используется в качестве кирасы, то два конструкта спустя пришлось признать, что она идет по всему телу, захватывая противника в полусферу. Настоящий круговой щит, а не то плоское недоразумение, что использовал я. «Теперь моя очередь», — рыкнул противник, и в меня полетели огненные сгустки. Первый же с легкостью пробил щит, конструкт вспыхнул, словно бумага, и развеялся пеплом, оставляя внутри неприятное чувство пустоты. Второй я ради эксперимента поймал на проводящее лезвие и едва успел стряхнуть охватившее его пламя, а с третьим предпочел не встречаться. Огненные шары, хоть и небольшого размера, но доставляли массу неудобств. В отличие от всех моих предыдущих противников, у принца радиус создания конструктов был около 3 метров, и стоило ему приблизиться на это расстояние, как меня начали осыпать конструктами со всех сторон. Мало того, любая попытка защититься, отбить его конструкт собственным, буквально выжигала мою прану. Я не просто терял контроль над щитами и прессами, они словно сгорали в пламени, а энергия, потраченная на их создание, исчезала без остатка. Мне о таких эффектах было ничего не известно, и тем неприятнее оказался вражеский козырь. Но и сдаваться я не собирался. Стоять на одном месте было физически невозможно. Приходилось постоянно смещаться с помощью рывка, и бешеная скорость стала залогом моего выживания. Врагу приходилось тратить десятки конструктов только на то, чтобы держать ситуацию под контролем, атаковать беспрерывно, поддерживать объемный щит, и все это одновременно. Как у него получалось, я мог только догадываться, но поймав ритм и прочувствовав максимальное количество одновременно находящихся в поле зрения противника конструктов, я перешел в контратаку. Ядро, мой сильнейший объемный конструкт, врезалось в щит, заставив его лопнуть, словно мыльный пузырь, и в то же мгновение я ударил ломом. Противника отбросило на землю, от мощного выпада он перекувырнулся через голову, на мгновение потеряв концентрацию, но когда вскочил на ноги, уже вновь держал сферу. Только в этот раз она стала шире и куда толще. А хуже всего, мое следующее ядро словно растворилось в ней, лишь немного заставив прогнуться. Я тут же ударил снова, едва уйдя с траектории полета огненного шара, и противник буквально взорвался с серией конструктов. Серпы и прессы посыпались на меня словно из пулемета, заставляя уворачиваться и принимать их на вновь сжавшийся клинок. Отбивая один диск за другим, я чуть не пропустил момент, когда на меня вновь обрушился огненный шар. Гадский принц умудрился подобраться ближе и всадил мне конструкт в затылок. И только взвывшее чувство опасности заставило меня рухнуть на землю и тут же, перекувырнувшись, подняться. Но этот маневр противнику дался нелегко. Не знаю почему, но он словно замер на мгновение, которого мне хватило, чтобы вновь атаковать. Ядро и клинок вонзились в сферу принца одновременно, и та взорвалась, отбросив меня на добрый метр. Пожалуй, не будь на мне доспехов, такой фокус вполне мог привести к быстрой, но мучительной смерти. Меня бы просто расплющило ударной волной. И было легко представить, к чему приведет использование такого конструкта в плотном строю противника. К сожалению, той секунды, что я летел вверх тормашками, противнику хватило, чтобы заново поставить сферу. И это начинало уже порядком надоедать. Да, я был куда сильнее по всем показателям. Чем дольше я дрался с принцем, тем ощутимее становились его ограничения по пиковому выходу энергии и одновременно удерживаемым конструктом. Но мастерство владения ими в сумме со стихийным фактором и сжиганием моих конструктов давали врагу слишком ощутимое преимущество. Если так продолжится дальше, я выдохнусь первым. А значит, надо заканчивать битву здесь и сейчас. Вопрос только как, учитывая, что подобраться к врагу я просто не могу, а стоит мне разбить его защиту, как ответным эффектом меня отбрасывает в сторону. Очевидный ответ — снизу. Все же он ходит по земле, и я отчетливо это вижу, а значит, нужно бить с единственного незащищенного направления. Пресс и сразу ядро. Я ударил 2 конструктами почти одновременно, но если первый как-то сумел чуть приподнять противника, то второй врезался в мгновенно сузившиеся прозрачные стенки. «Дешевый приемчик, царь!» — усмехнулся принц Вахамеди, но тут же замолчал, получив одно за другим еще пару ядер. Как он умудряется так быстро восстанавливать конструкт? На это же должна уходить прорва энергии, да еще и контролировать свои снаряды, посылая их в меня. Очевидный ответ дошел до меня не сразу, но звучал он просто. Никак. Принц не контролировал удар, он просто наносил их, надеясь попасть. Мне потребовалось 30 секунд, чтобы это понять, и еще минута, чтобы проверить догадку. Заставив Вахамеди закрыться от ядер, я специально замер на одном месте, и когда принц ударил несколькими конструктами с разных сторон, ушел рывком в сторону безопасного. Огненный шар врезался в подставную стену пресса, и я чуть не вскрикнул от озарения, когда принц на мгновение замер. Он не просто не может контролировать свои снаряды, похоже, они еще и действуют на него не хуже, чем на меня, выжигают резерв. А это значит, не раздумывая больше, я ринулся в ближний бой. Вахамеди ответил двумя идущими навстречу прессами, но я легко разбил их оба, оказавшись в непосредственной близости от сферы, и тут же вонзился в нее пробойником, стараясь просадить энергию до минимума. Легко угадав мои намерения, принц ударил сразу тремя огненными шарами. Подло, со спины, так чтобы я никоим образом не мог их отследить. Да только я именно этого и ждал. В последнее мгновение, уйдя вниз, я пропустил огненные шары над головой, а расстояние было таким, что Вахамеди просто не успел отреагировать и погасить конструкт. Сфера вспыхнула и мгновенно погасла, снова активировав ударную волну. Вот только один из шаров каким-то образом успел проникнуть внутрь и поджечь доспехи принца. Несколько мгновений он пытался стряхнуть с себя пламя, а затем начал ругаться на родном языке. «Господа, кажется, ему уже хватит!» — крикнул я, показывая на мечущегося Вахамеди. «Не хотите ему помочь?» «Это его огонь!» — мрачно ответил куратор. «Если третий курсник не сможет справиться с собственной стихией, ему не место в стенах Академии». Судя по серьезно отстраненным лицам зрителей, они придерживались того же мнения. Я уже подумывал вмешаться, когда язычки пламени начали тухнуть и вскоре совсем исчезли, оставив стоящего на коленях тяжело дышащего мужчину почти в центре арены для дуэлей. «Продолжаем или признаешь свое поражение?» — спросил я, на всякий случай готовясь ударить в любую секунду. «Твоя сила не делает тебя правым», — рявкнул Вахамеди. «Варвары, нарушающие международные договоренности и законы, варвары! Вы зовете себя частью Европы, но вы не больше, чем кучка дикарей, не имеющих понятия о чести». «А вот за такое головы лишиться можно», — усмехнулся я. «Может, даже не от меня, а от одного из однокурсников? Или вы, господа, не считаете себя русскими?» «Мы не считаем себя варварами», — довольно спокойно и флегматично ответил один из третьекурсников. «Но вы правы, граф, такого прощать нельзя. Принц Бамуджин Вахамеди, немедля извинитесь перед всеми собравшимися. В противном случае мы будем вынуждены изгнать вас из студенческого братства». «Ого, у вас еще и братство есть», — удивленно проговорил я, наблюдая за тем, как зрители встают со своих мест один за другим. «Я не признаю ни этот, ни предыдущий поединок достойным», — не унимался перс. «Это фарс, помноженный на простолюдинское невежество. Такого в высшем свете быть не должно. Это словно явиться на благородный поединок на шпагах с двуручным фламбергом. Нет, с плохо обструганным бревном». «И все же тебе этим поленом неплохо накостыляли, а, Бамуджин?» — усмехнулся я, не сумев сдержать едкий комментарий. «Значит, у вас в роду все такие сумасброды? Жаль, в следующий раз, значит, в плен брать не стоит». «Господин, бросаться подобными словами — плохой тон», — покачал головой куратор. «Правила войны между аристократами придуманы не просто так. Первая мировая показала, что будет, если все откажутся от своих принципов и начнут стремиться не к победе, а к нанесению противнику наибольшего ущерба. Отравляющие газы, бомбардировки мирных городов. Не стоит уподобляться тем, с кем мы воевали». «Погодите, я никак не пойму, он признал свое поражение или нет?» — спросил я, вынуждая куратора повернуться к принцу. «Учитывая ваше состояние и потерю контроля над стихийным конструктом, я объявляю Александра Суворова победителем этой дуэли», — громогласно объявил куратор, разве что пальцем в него не тыча. «Отныне вам, принц Бамуджин Вахамеди, запрещается словом или делом затрагивать достоинство ответчика, а также его сослуживцев и соратников. В противном случае на вас ополчится весь свет». Принц фыркнул, ничего не ответив, и одним рывком, открыв резонансный доспех, удалился прочь. При этом, что характерно, большая часть студентов осталась на месте, но несколько все равно последовало за ним. Судя по характерным черным кучерявым волосам и оттенку кожи, родственники или подданные. Не показывая всю усталость, немедленно накатившую на меня, я также выбрался из брони и оказался в тесном дружеском кругу. Меня поздравляли со всех сторон, восхищались техникой, удачливостью, и на общем фоне казалось странным, что Мария лишь вежливо и отстраненно улыбается. «Гоните его, унижайте его!» — услышал я тихий комментарий Лехи, за что парень тут же получил подзатыльник от стоящей рядом пожарской. Ну, хоть у них, кажется, все начинает налаживаться. А вот мне сегодня преподали целую кипу очень болезненных, но чрезвычайно полезных уроков. И с одним из них следует немедля разобраться. «Дорогая, не хочешь поговорить наедине?» — спросил я, схватив Мальвину за локоть. Девушка попробовала вырваться, затравленно глянула по сторонам, но в семейные разборки никто лезть, похоже, не стремился. «Думаю, нам есть что обсудить дома». «Пожалуй, я сегодня буду ночевать отдельно», — проговорила Мария, оглянувшись на подошедшую к нам Ингу. «Княжна Лугуй, приятно вас видеть». «Ваше высочество, Мария», — чуть поклонилась девушка, — «прошу прощения, если я вам помешала». «О нет, ты очень вовремя», — тут же ответила Мальвина, пытаясь отстраниться. Но я ее никуда не отпустил, и через мгновение девушка смирилась со своей участью. «Княжна, прошу прощения, кажется, вас невольно вовлекли в наши мужские разборки», — вежливо улыбнулся я. «Учитывая ситуацию, хотелось бы уточнить, наши ранние договоренности все еще в силе?» «Я подошла именно за этим», — чуть смутившись, проговорила Инга. «Знаю, что с формальной стороны идеальным стало бы объявление о свадьбе после вашего воцарения. Но чтобы снять всякие недомолвки, возможно, нам стоит провести процедуру обручения, так же, как вы сделали с Марией. Можем официально объявить о том, что вы моя невеста. Это снимет всякие недомолвки и при этом оставит вам место для маневра», — предложил я. «Просто чтобы вам стало комфортнее». «Вы не хотите брать меня в жены?» Чуть поджав губы обиженно спросила Инга, в чьем голосе я легко услышал панические нотки. «Я не хочу вас неволить. И хотя это мое личное дело, но в данный момент я предпочел бы разобраться с законной супругой», — мрачно ответил я, а затем добавил, наклонившись к уху Мальвины. «Как бы первую жену не пришлось отправлять в монастырь, лишив перед этим камня резонанса». Мария замерла с выпученными глазами, похоже, до нее начало доходить, что последствия могут быть не только приятными, а дома ее могут не только как следует отшлепать по попе. «Еще раз прошу прощения», — проговорила Инга, опустив взгляд. «Я, пожалуй, пойду». «Стой!» — не выдержав, крикнула Мальвина, стоило девушке развернуться. «В смысле, я хотела сказать, постойте, пожалуйста. Не хотите ли сегодня вечером у нас отужинать, а заодно обсудить все детали в более приличной и спокойной обстановке?» «Если это предложение от обоих супругов», — не понимая, в чем дело, проговорила княжна Лугуй. «Конечно. Мы приглашаем вас и вашу фрейлину-опекуншу на ужин, если вы сочтете это достаточно приличным», — сказал я, с удивлением посмотрев на сорвавшуюся Мальвину. «После занятий вам будет удобно?» «Да, конечно, я попрошу свою опекуншу подъехать чуть раньше, чтобы мы могли добраться до вас без пробок», — воодушевившись, проговорила Инга. «Всего доброго, до вечера и хороших вам занятий». «Я все объясню вечером», — шепотом пообещала Мария, вцепившись мне в руку. «Если твои причины покажутся мне недостаточные, будешь сурово наказана, и это тебе совершенно не понравится», — пообещал я. «А если ты сочтешь их приемлемыми?» — на всякий случай уточнила Мальвина. — «Тогда тоже будешь наказана», — хмыкнул я. — «Но тебе понравится». — «Договорились. И помни, слово императора — закон», — сурово проговорила Мария, а затем тихонько провизжала. — «Меня выпарют!» Ответить мне на это было совершенно нечего, и оставалось только безнадежно вздохнуть. Впрочем, до вечера было еще далеко. Вначале, конечно, неплохо бы обучиться другим объемным конструктам, а не только лому да ядру. А потому я просто замучил преподавателей вопросом «как?», на что получил не просто ответ, а отдельное расписание практических занятий, руководителем которых значился небезызвестный барон С. Шиловский, он же Калаврат. Я так увлекся учебой, что лишь мельком отметил про себя, что Ленка с Лехой куда-то свинтили в перерыве. Впрочем, им не привыкать к общественным местам. Как она его в прошлом году в туалете чуть не изнасиловала, а сегодня парень прямо герой. А уход из класса Ангелины заметил лишь, когда она вернулась. «В чем дело?» — спросил я, когда девушка уж слишком задумалась на одной из последних пар — уголовном праве для аристократов. «Да нет, пустяк», — попытавшись улыбнуться, ответила Ангелина, но, увидев мой взгляд, вздохнула и сдалась. «Ректор показал документы. Оказывается, моя мама подавала заявление об изнасиловании». «Я помню ту историю, которую ты рассказывала», — мрачно проговорил я. «Не переживай. Все уже позади, и я точно от тебя никуда не денусь. Даже если у меня будет целый гарем из жен». «Спасибо», — грустно улыбнулась девушка, — «но...» «В общем, тому заявлению скоро будет 18 лет. Его и отыскали-то лишь потому, что я теперь твоя фаворитка. У всех ближайших сподвижников будущего императора проверяют всю подноготную. Вот и у меня взяли анализ крови». «Зачем?» — нахмурившись, спросил я, но девушка лишь помотала головой. «Ладно, не переживай. Ты всегда можешь на меня опереться, что бы ни произошло». «Я знаю», — улыбнулась Ангелина, прижавшись ко мне, но почти сразу отпрянув. «Спасибо, что позволяете быть рядом, ваше императорское высочество». «Можно подумать, я что-то могу с этим сделать», — мрачно фыркнула Мария, но стоило на нее взглянуть, втянула голову в плечи. «Молчу, молчу». Тем же вечером усадьба Долгоруких, пригороды столицы. «Итак, что на сей раз учудил этот обормот?» — гневно спросил Иларион, глядя на то, как отец за шкирку приволок к нему в кабинет Михаила. «В чем дело? Не хочешь бате сам все рассказать? Нет? А придется!» — рявкнул дед, ударив парня палкой под колено. «Твой выродок! Проиграл публичную дуэль безродному ублюдку! При половине Академии!» «Я бы поостерегся так называть будущего императора. Даже у стен есть уши», — недовольно поморщился Иларион. «Императору? О, нет! Я бы не посмел так даже подумать. Не после того, как он выиграл бой у принца Вахамеди, который, между прочим, уже на третьем курсе. Этот...» — дед отвесил звонкий подзатыльник внуку. «Он проиграл безродному, одному из слуг Алексея Борисовича. Да еще как проиграл! Дважды на земле оказался!» «Так чего ты их не остановил?» — взвился Иларион, вскочив из кресла и совершенно забыв о жуткой боли, которая сопровождала каждое его движение после теракта. Где-то неправильно срослись кости, где-то прищемило нервное окончание, но сейчас князь даже думать об этом забыл. «Княжич, наследник одного из сильнейших родов империи, проиграл какому-то черному!» «Я думал, что я легко выиграю», — промямлил Миша, не решаясь поднять глаза. «Ты думал? Чем?» — продолжал орать отец. «Судя по твоим результатам, думать тебе решительно нечем. Как тебе вообще в голову мысль пришла вызваться драться против людей будущего императора, против его ближайшего круга? Ты о силе его слышал? Может, думаешь, он слабаков рядом держит? Ты о роде подумал?» «Я только о нем и думаю», — вскинув голову, ответил Михаил. «Супруга императора пообещала, что я стану министром-охранителем, что жандармерия останется за нами, если я помогу ей подтолкнуть Александра к более решительным действиям». «Мария, ты сам-то себя слышишь», — простонал Иларион, рухнув обратно в кресло. Слабость и травмы взяли свое, и он лишь простонал, закрыв глаза. «Это конец. Конец репутации и твоей, и всего рода». «Пошел вон отсюда!» — рявкнул дед, и Михаил выскочил за дверь. Дождавшись, пока шаги достаточно отдалятся, тот выглянул наружу и, убедившись, что никто не подслушивает, плотно закрыл двери. «Может, и не конец. Княжич древнейшего рода, поступивший в высшую военную академию, проигрывает в поединке простолюдину? Да об этом завтра весь свет судачить будет!» — выкрикнул Иларион, а затем снова простонал от боли. «Нет, из такого не выбраться». «Ну, так кто, если простолюдину?» — усмехнулся дед, сев напротив сына. «Машка, может, интриганка, но не дура. И если что пообещала, значит, до мужа мысль донесет. Но это не главное. Екатерина меня кое о чем попросила». «О, боги! И ты туда же! Решил стариной тряхнуть?» — удивленно посмотрел на отца Иларион. «Может, и так», — усмехнулся дед. «Вот, смотри. Ты в сыске 20 лет отпахал. Должен понимать, что к чему». «Заявление об изнасиловании». «Угрозы? А почему замяли?» пролистав документы, данные Василием Михайловичем, проговорил бывший глава жандармерии. «А ты дальше листай», — кивнул ректор. «Ого! Снова угрозы. Смерть во время дуэли. Поджог магазина Лисичкиных. Попахивает многолетним преследованием. Опа! Дмитрий!» — удивленно проговорил Иларион, отмотав несколько листов назад. «И что, есть сходство?» «Крайне незначительное, но, судя по тому, что Екатерина попросила взять кровь на анализы, возможно, дело куда запутаннее, чем кажется», — усмехнулся Василий Михайлович. «Так вот я и подумал, а что если наш Аболтус проиграл не безродному выскочке, а чему-нибудь бастарду? Желательно по отцовской линии, по новым законам».